Москва, Беговая улица, дом 3, июль, наши дни. Понимаете, мой Лёва всегда был фантазером. Еще в молодости, а мы поженились в июне 47-го, он, я хорошо это помню, постоянно перечитывал книгу Артура Конана Дойла «Затерянный мир». Тогда он просто заболел этим романом. Зачитал книгу, что называется «До дыр». Я, конечно, в душе по-доброму посмеивалась над этими его фантазиями, а он самозабвенно твердил, что обязательно найдет этот самый затерянный мир. С годами он и вправду становился похожим на профессора Челленджера. Помните у Конана Дойла? Это весьма колоритный персонаж. Смешно, но Лёва даже внешне постепенно стал походить на главного героя этой книги. Стал таким же прямолинейным, грубоватым и бесшабашным, что ли. Я не перебивала вдову профессора Тетерникова и, слушая ее, украдкой осматривалась. Профессорская семья занимала большую трехкомнатную квартиру элитного, даже по нынешним временам, генеральского дома на Беговой улице. Комната, в которую меня пригласила Маргарита Петровна, была большая, метров под 30. По-видимому, раньше здесь была профессорская столовая. Высоченные потолки с лепными гипсовыми карнизами создавали ощущение небывалого простора. Чешская стенка еще советских времен смотрелась в этом помещении совсем низкой, просто игрушечной, и, казалось, подошла бы скорее для домика куклы Барби, а не для этой просто необъятной комнаты. Впрочем, первое впечатление несколько компенсировалось длинными рядами застекленных светлых книжных полок, тоже чешских, в несколько ярусов, идущих вдоль всей стены, до самого потолка и до отказа заставленных книгами. Они располагались так высоко, что мне даже подумалось, что без помощи стремянки достать нужную книгу с самого верхнего ряда совершенно нереально. Мы переехали в эту квартиру сразу после свадьбы, в 47-м, видимо, по-своему расценив мой интерес к обстановке, пояснила Маргарита Петровна. А до нас с 37-го и всю войну квартира стояла опечатанная, сами понимаете. А потом, когда произошла эта трагедия с Левой, женщина запнулась. В общем, у нас был обыск, и всю мебель вывезли, вот пришлось потом все новое покупать. А если не секрет, над чем работал ваш муж последние несколько лет перед той роковой экспедицией, спросил я, и осторожно двумя пальчиками подняла явно антикварную и почти невесомую чашечку, отпила маленький глоточек прекрасно заваренного зеленого чая с ароматом жасмина и также осторожно поставила обратно. «Милая моя, Лёва никогда и ничего не рассказывала мне о своей работе. Они же с Гришей служили в каком-то секретном научном отделе при Академии наук. Но поскольку муж и сын были археологи, то я, конечно, могла примерно догадываться, чем они занимаются. Я думаю, — вдова горько усмехнулась, глядя на меня, — что исключительно археологическими раскопками, будь они прокляты». «А какими конкретно раскопками и где, вы не знаете?» — продолжала настаивать я, плюнув на условности и пропустив мимо ушей горькую шутку собеседницы. «К сожалению, — Маргарита Петровна развела руками, — здесь я вам помочь вряд ли чем смогу. Хотя, постойте, за несколько дней до той злосчастной экспедиции Лёва притащил домой небольшую картонную коробку. Я, естественно, сразу поинтересовалась, что в ней, а муж злобно зыркнул на меня и очень неохотно, прямо сквозь зубы, пробурчал что-то о фрагментах какого-то старинного щита. Я, правда, ничего не поняла, но, видя его состояние, расспрашивать дальше не стала. Да, точно так все и было. А на следующий день он снова вернулся домой позже обычного и на этот раз в чрезвычайно возбужденном состоянии и с таким, знаете, нездоровым блеском в глазах прямо с порога мне заявил: «Я, кажется, нашел его». Я, естественно, сразу спросила, кого. Он посмотрел на меня, право слова, как на полную дуру и раздраженно пояснил: «Никого, а что? Затерянный мир, конечно». После такого заявления, как вы сами понимаете, мне оставалось только покачать головой и отправиться готовить Леве вечерний чай. Он пил только травяной, заваренный особым способом, и больше мы с ним к этому вопросу не возвращались. Он мне так ничего тогда и не рассказал, а я, конечно, обиделась и больше расспрашивать не стала. А еще через несколько дней он уехал в ту экспедицию на Алтай и погиб. «А ваш сын Гриша? «Он тоже ничего не рассказывал вам о работе, которой занимался?» — спросил я, отважившись попробовать кусочек домашнего вишневого пирога, который, впрочем, оказался просто восхитительным. Гриша был полной противоположностью отца. Очень расчетливый и практичный. Даже не знаю, в кого он пошел, наверное, в моего деда. Тот до революции был купцом первой гильдии и тоже славился своей расчетливостью, порой граничащей с жадностью. Так вот, от Гриши чего-то добиться было вообще невозможно. На все мои вопросы он, как правило, отшучивался, по-видимому, боясь меня обидеть прямым отказом. Но и только. Это скорее Лёва со своей экспрессивностью в запале мог о чем-нибудь проболтаться, но только не Гриша. Понятно. Скажите, а какие-нибудь бумаги профессора или сына у вас сохранились? Может быть, дневники прошлых экспедиций, записные книжки, письма? Что вы, деточка, какие бумаги? Я же говорю, после того, как Лёва погиб в той экспедиции, у нас дома был обыск, и они выгребли все до последнего клочка бумаги. Ничего не осталось. Даже, как я уже говорил, зачем-то всю мебель вывезли. Мои письма к мужу и те забрали, обещали, правда, вернуть, да так и не отдали обратно. Только библиотеку и вернули. Подождите. Маргарита Петровна, мгновенно насторожилась я. Вы сейчас сказали, Лёва погиб, а ваш сын Гриша? Он ведь тоже был в составе той экспедиции. Насколько я знаю, там в горах они погибли все, или я ошибаюсь? Да нет, вы не ошибаетесь. Просто Гришу хоронили в закрытом гробу. Единственного. И мертвым я его не видела. Он так и остался в моей памяти живым, поэтому я все еще и надеюсь. Наверное, на чудо. Вы уж простите меня. Сколько лет прошло, а я все жду. Маргарита Петровна промокнула глаза старомодным кружевным платочком, тряхнула головой и уже спокойным и твердым голосом сказала: «Не обращайте на меня внимания. Я и сама умом все понимаю, просто, наверное, так жить легче». «А вам сообщили что-нибудь об обстоятельствах трагедии? Вам известно, что произошло тогда в горах? Увы, для меня исключения делать не стали. Так что мне известно лишь то, что и всем. Сказали, что сошла мощная снежная лавина и накрыла весь их лагерь, хотя я и не понимаю, как такое могло произойти. Ведь Гриша был очень опытным альпинистом, мастером спорта международного класса. На его счету, несмотря на молодой возраст, было уже немало достаточно сложных восхождений, в том числе и на Эльбрус. Маргарита Петровна, простите, но я должна задать этот вопрос. У вашего сына была девушка? У Гриши была невеста, Лиза. Они собирались пожениться весной 60-го, да, видно, не судьба. А что с ней стало потом? Вы не поддерживали с ней связь после гибели сына? Она погибла вместе со всеми. Ее фамилия Каменева, Лиза Каменева. Она работала старшим лаборантом у мужа и входила в состав той проклятой экспедиции. Женщина всхлипнула, и на глазах у нее снова выступили слезы. «Простите, ради бога, я не знала», — смутилась я. «Ничего, столько лет прошло, я уже привыкла». «А вам известно, что на рабочем столе вашего мужа была обнаружена очень странная записка? Как вы думаете, что профессор Тетерников мог иметь в виду, написав «Я ухожу»? Я вам уже говорила, что Лёва был неисправимым романтиком и в некоторые моменты жизни вел себя просто как ребенок, несмотря на то, что прошел всю войну. Поэтому я бы на вашем месте не стала придавать этой записке особого значения. Но ведь он действительно ушел. Ушел из жизни, может, он предчувствовал что-то. Вы не замечали ничего странного в его поведении в последнее время? Милая моя, если говорить честно, то вся жизнь моего мужа была чередой довольно странных, а порой совершенно нелепых поступков. А посему вычленить последние дни перед экспедицией и оценить все, что происходило непосредственно до трагедии, я, извините, не могу. Пожалуй, самым странным было, как я уже, впрочем, говорила, его заявление о том, что он нашел свой затерянный мир. Хотя я думаю, что, скорее всего, в данном конкретном случае он выразился несколько иносказательно. Лёве иногда были свойственны довольно витиеватые высказывания, смысл которых частенько не сразу доходил до собеседника. И потому я абсолютно уверена, что в данном контексте его выражение «затерянный мир» — просто аллегория, и не более того. Вы ведь, надеюсь, сами не допускаете мысли, что мой муж действительно нашел настоящий затерянный мир с такими живыми динозаврами и птеродактилями, и именно в том качестве, в котором мы привыкли представлять себе нечто подобное. Все может быть, особенно в наше время. Я, честно говоря, уже привыкла ничему не удивляться, вздохнула я. Вам, как человеку советской формации, так сказать, старой закалки, воспитанному к тому же на строгих атеистических принципах марксизма, конечно, трудно себе представить некоторые природные явления, ставшие в последнее время вполне обыденными. А, скажем, лет так 20 назад за одно предположение о том, что такое может быть вполне реально, было не только вылететь с работы, но и загреметь в лагеря, причем на немалый срок. Да что я вам рассказываю? Вы и сами наверняка все знаете не хуже, а даже лучше меня, как это все происходило раньше. Но теперь-то, слава богу, мы живем в другое время, и уже нет необходимости отрицать очевидные вещи или делать вид, что мы их не замечаем. Ведь так? Наука же не стоит на месте, если уж говорить о всякого рода затерянных мирах, параллельных измерениях и тому подобных вещах, то волей-неволей приходится признаваться себе, что они существуют сплошь и рядом. А потому я не стала бы так уверенно отрицать возможность существования того, чем был так одержим ваш муж. Ну, знаете, мы так можем, пожалуй, до такого договориться. Кстати, можно еще разок взглянуть на ваши документы? «Пожалуйста», — я извлекла из сумочки и во второй раз продемонстрировала Маргарите Петровне свое служебное удостоверение. «Поймите меня правильно», — закончив внимательно рассматривать мои документы, хозяйка квартиры сняла очки и, положив их на стол, продолжила. «У меня в свое время тоже, правда, очень давно был, хоть и незначительный, но все же достаточно неприятный опыт общения с вашими, так сказать, коллегами, и я должна заметить, что тогда они вели себя совсем по-другому». «Если не сказать больше», — Маргарита Петровна осеклась, не закончив фразы, и чисто машинально дотронулась тонкими пальцами до небольшого и еле заметного шрама странной треугольной формы на левом виске. «Я догадываюсь, о чем вы», — поспешил я ей на помощь. «Но вы должны понимать, что в нашей, как мы ее сами называем, конторе, существуют совершенно разные отделы. Например, подразделение, в котором работаю я, не занимается расследованием убийств, преступлений против государства и, как следствие этого, запугиванием фигурантов по делу», — нагло соврала я, не моргнув и глазом. «А уж тем более свидетелей». Для пущей убедительности развела я руками. «Поверьте, совершенно не наш профиль». «Да, и времена, слава богу, действительно изменились», — вздохнула Маргарита Петровна и стала убирать со стола.